А через месяц после свадьбы Варя поняла, что беременна. Обстоятельство это несколько удивило ее, потому как не было спланировано в сознании. Не готова она была к такой быстрой физиологической реакции организма. И потому на саму себя слегка досадовала. Надо было думать, просчитывать эту физиологию, а не расслабляться. Не плавать в коконе мужниной любви, уютном и теплом. Иван и в самом деле окружил ее заботой и любовью. Стерег все ее желания, вскакивал ни свет ни заря, готовил горячие завтраки, ходил по дому на цыпочках, пока она досыпала свое утро, и все время норовил в глаза заглянуть, увидеть в них одобрение. «Все ли так я делаю, любимая женушка?» Как добрый домашний пес, ей-богу. Он и в самом деле походил на домашнего пса, на огромную и преданную овчарку, которой доверили сторожить маленькую комнатную собачку благородных кровей. Приятно было осознавать, что тебя воспринимают именно так, с благородными кровями. Хотя ничего такого и не было отродясь. Откуда? Когда Варя сообщила Ивану о грядущем отцовстве, он сделался будто сам не свой. Сторожил каждый ее шаг, провожал и встречал из школы, звонил ей 10 раз на дню, даже во время урока, а не дозвонившись, бросал работу, садился за руль своей Нексии и мчался в школу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Вечером она выговаривала ему сердито. — Вань, стыдно же, неудобно перед учителями. Чего ты врываешься в школу, будто на пожар бежишь? — Так ты же на звонки не отвечала, Варюш. «Ну да, не отвечала. У меня урок был. Что я? Прерваться должна была и с тобой разговаривать. Я же учитель, а не продавец в продуктовой лавке». «Ну все, Варюш, я понял, понял. Больше не буду». «Так ты и в прошлый раз обещал, что не будешь, а сам?» «Так я ж боюсь, Варь, вдруг с тобой что-нибудь случилось». «Что? Что со мной может случиться, скажи?» В школе я не одна, люди кругом. С работы на работу ты меня возишь. Хотя здесь пройти 2 шага. Еще и машина у тебя вдруг объявилась. Чего раньше-то молчал, что у тебя машина есть? Так я ж на мотоцикле ездил. Я думал наоборот, на мотоцикле я на тебя большее впечатление произведу. Хм, впечатление, хорошо сказал. Я уже впечатлена, спасибо. И замуж за тебя вышла, и забеременела. Впечатлений полный набор. Хорошо, хоть учебный год до конца доработаю. А потом Инне Борисовне придется нового историка искать. Даже неудобно как-то. Да что ты, Варюш, она за тебя рада. И Семеныч рад, я с ним недавно разговаривал. Они тебя полюбили, как родную дочку. Кого им еще любить-то? Антоха как на юга уехал, так и все, завис там, к родителям на глаза не показывается, а они переживают, поди, любят его. Вот и тебе этой любви перепало, стало быть и мне. Живем у них в доме как родственники, даже денег с нас не берут, я уж сколько предлагал. Так давай свой дом будем строить, какие проблемы? Будем, обязательно будем, но не сейчас. Вот когда родишь, да окрепнешь маленько. А при чем здесь родишь, не понимаю. Ты так говоришь, будто я вместе с тобой буду этот дом строить. Кирпичи таскать, стены класть, мешки с цементом переворачивать. Варь, ну чего такое говоришь, что сама не знаешь? Да я волоску с твоей головы упасть на стройке не дам. Просто тебе ведь нервничать нельзя, да и вообще... Если я на стройке пропадать буду, кто за тобой последит? Хм, ты так говоришь, будто в этом только проблема, а остальное для строительства дома у тебя уже есть. Ты деньги имеешь в виду? Ну да, деньги. Они у тебя есть? Пока нет, но я кредит оформлю. Все так делают. Вообще-то деньги есть, конечно, но они как бы... Я ж матери раньше все отдавал. Она на сберкнижку складывала, говорила, для меня копит, то есть как раз на дом, ну, который, в котором... В котором ты должен был жить с Машей, так? Ну да. А если Маши нет, то и денег нет, правильно я понимаю? Варь, ну ты же сама все знаешь, зачем спрашиваешь? Значит, ты не только из родительского дома из-за меня ушел, но и денег лишился. Немногим ли ты из-за меня пожертвовал, а, Вань? Да что ты говоришь, Варь? Да я за тебя жизнь отдам сию же секунду, только скажи. Я и не знал даже, что так любить можно, и что можно в таком счастье жить, с тобой рядом. Он повернулся к ней, обнял, нежно коснулся губами затылка. Потом втянул в себя воздух, и Варя почувствовала, что объятие его стало крепким, почти требовательным. — Все, Ваня, все, я устала сегодня. У меня 5 уроков было. Ты что? Я почти сплю уже. Беременным женщинам полагается много спать. И убери руки, мне тесно. Ваня разжал объятия и ретировался на свою половину кровати. И даже не вздохнул ни разу с досадой. И вскоре заснул. Варя слышала, как он ровно и спокойно дышит. И даже завидовала слегка. Не человек, а заводной механизм. У самой же сна не было. И вот непонятная досада как раз была, в которой уже раз она спрашивала себя, что ее не устраивает в замужней жизни, что муж любит, на руках носит, готов все ее желания исполнять. А досада все равно внутри живет, не дает покоя. И ладно бы Иван ей противен был бы, ведь нет, ничуть даже не противен, и тело у него мускулистое и ловкое. И руки нежные, и все остальные достоинства, еще те достоинства, которые днем с огнем поискать. И все у них получается в этом смысле красиво и слажено. Никаких претензий она к нему не имеет. Да и какие претензии? Вроде раньше фригидностью да лишними комплексами не страдала. Чего нет, того нет. И все же будто не хватает чего-то, а чего и сама не знает. Как будто счастливого послевкусия нет, восторга нет. Разрядка организма есть, а восторга нет. Так, как с Максом было. Наверное, это как в балете. У балерины все данные есть. И стопа, и выворотность, и спина, и хорошая школа, и все остальные балетные причиндалы. Ну, просто отличница. Прима просто. Танцуй не хочу. Да только не тут-то было. Оказывается, у нее прыжка нет. Вот нет прыжка, хоть убейся. А без прыжка ты уже и не прима вовсе. А так, статистка в кардебалете в 5-м ряду. Примой все равно будет та, у которой прыжок есть. И даже если все прочие данные не такие замечательные, и стопа, и выворотность, и спина, прыжок есть, это уже главное. А еще постоянное раздражение стало в последнее время мучить. Хотя с раздражением как раз все понятно. Перестройка организма, гормональный сбой, все дела. Интересно, кто у нее родится, мальчик или девочка? Пусть бы лучше мальчик. И пусть будет на Ивана похож. Такой же большой и красивый. Она разовьет в нем интеллект, даст ему высшее образование. И будет он такой красивый и умный. А может, ее раздражение растет из-за того, что Иван не развит и не образован, и поговорить о высоком с ним невозможно, обсудить новую книгу известного писателя или нашумевшую кинокартину. Нет, она может с ним поговорить, конечно. А только что это за разговор получается? Она говорит, а он молчит и смотрит со священным ужасом. «Боже, какая у меня жена умная! Будто умной жене от этого легче, ага! И вообще надо бы спать. Завтра в школе трудный день. Да все у нее хорошо, зря только себя заводит. Все хорошо, все прекрасно, и гормональную перестройку переживет, и родит вовремя, и дом построит. Хотя прямо сейчас бы начать. Чего тянуть-то? Не век же им у Инны Борисовны под боком жить. Да и вдруг ее сын с семьей решит в родные края вернуться. Что тогда? Нет, надо убедить Ивана, что ждать со строительством дома нельзя. Так побежали дни. Почти одинаковые, днем хлопотливые, вечером тихо-спокойные. И все бы хорошо, если бы Варю не накрыл его величество токсикоз, гроза всех беременных. Тошнило и выворачивало постоянно, и днем, и ночью. Казалось, нервы уже на пределе, и бедному Ивану доставалось по самое не хочу. Все на его голову вываливалось. И раздражение, и гнев, и капризы. Однажды около школы Варя встретила Машу и даже не узнала ее сначала. Маша была хороша, высокая, стройная, подтянутая, в джинсах и короткой дубленке, в кокетливой красной шапочке, из-под которой вырывались на свободу буйные каштановые локоны. И лицо, такая кожа румяно-розовая, просто кровь с молоком, и глаза синие, сияющие. «О, привет!» — обратилась к ней Маша, как к давней знакомой. И быстро схватила взглядом ее расплывшуюся слегка фигуру. Ее серое бескровное лицо, унылый от постоянной тошноты взгляд. «Здравствуй!» — холодно приветствовала ее Варя, страдальчески осознавая свою физическую неполноценность. «Поздравляю, что ж!» — улыбнулась Маша. И Варе показалось, что услышала нотку прямого издевательства в ее голосе. «С чем ты меня поздравляешь?» — спросила заносчиво. «Ну как, с чем?» «Вот с этим вот?» — немного растерянно подняла брови вверх Маша, указывая на Варин живот. Варя хотела ей ответить что-нибудь резкое. «Не твое дело, мол!» Но не успела. К школьному крыльцу подкатила машина Ивана. И он выскочил из нее торопливо, чтобы открыть Варе дверь. Маша быстро кивнула Ивану и пошла себе дальше, неся свою красоту. И Варя осталась с плохим настроением. Да что там с плохим? С ужасным просто. Это настроение тут же и обрушилось на голову Ивана. Ну, где тебя носит? Почему я должна стоять и ждать? Меня начальник задержал, Варь, прости. «Да какое мне дело до твоего начальника? Лучше бы я пешком пошла, честное слово. Возьму сейчас и пойду пешком. Плохо себя чувствую, а пойду. А ты давай, поезжай к своему начальнику». «Да я первый раз опоздал. В другие дни стою, жду тебя подолгу». «А я что, прошу меня ждать, да? Прошу? Останови машину, я выйду, слышишь?» Варя и сама понимала, что давно переборщила с гневом и раздражением, но не могла уже остановиться. Несло и несло, будто она ждала, когда же, наконец, Иван возмутится ее поведением. Ведь характер-то, говорят, у него совсем не такой покладистый, и на работе он вовсе не размазня, а довольно круто обходится с бригадой, которой руководит последние 2 года. А вот с ней «Подишь ты! Терпит все, что на голову падает!» И ни капли ответного раздражения в голосе. Она бы его сразу почувствовала. «Варенька, родная моя, успокойся! Ведь ничего ж не случилось! Ну, постояла на школьном крыльце, подышала свежим воздухом!» «Да ты что, Иван, ты и впрямь считаешь, что ничего не случилось? И ты ничего не видел, да?» «Ведь она только и ждала, чтобы я одна оказалась!» «Это ты о ком? О Маше, что ли?» «Ну да!» «Не выдумывай, Варь! Она просто проходила мимо, и все, я же видел!» «Что, что ты видел? Ничего ты не видел! И вообще, молчи лучше!» «Хорошо, молчу!» «А ты помнишь, что она мне обещала? А помнишь? Я ведь тебе рассказывала, как она приходила ко мне перед свадьбой! Как пугала меня. А я думаю, почему же мне так плохо в последнее время? Это токсикоз, Варь. Маша тут вообще ни при чем. Да ты-то откуда знаешь? Может, она все-таки сходила к этой своей бабке-колдовке, наслала на меня порчу, обещала ведь? Варенька, успокойся, прошу тебя. Вон у тебя телефон звонит, слышишь? Ответь. Телефонный звонок и впрямь отвлек ее на какое-то время. Но мысль о наведенной порче не ушла. И несколько дней потом Варя мучилась этим навязчивым страхом. И Ивана тоже измучила. Кончилось тем, что в один прекрасный вечер он выскочил из дома и вернулся к ней не один. Вернулся с Машей. Варя даже оторопела слегка от такого поворота событий. Глядела испуганно то на Ивана, то на Машу. «Вот!» — взмахнул рукой в сторону застывшей на пороге Маши Иван. «Вот! Я ее тебе привел! Пусть она сама скажет!» Маша приложила руки к груди, заговорила торопливо, будто боясь, что Варя ее остановит. «Честное слово, Варь, ерунда какая-то, правда! Я ведь просто так тогда ляпнула, не подумав! Ну, сама представь, в каком я состоянии была, а? Ну, сказала тогда, прости. Нет, в самом деле, ничего такого и на уме не было. И никакую бабку-колдовку я не знаю. Просто придумала, чтобы хоть как-то, чтобы ты испугалась. А на самом деле нет ничего такого, правда?» Маша смотрела так умоляюще, что Варе вдруг стало стыдно. Чего это она в самом деле, как безграмотная деревенская бабенка порчи испугалась? Да и не испугалась вовсе, а так, озверевшие гормоны тешила. «Проходи, Маш, чего ты на пороге стоишь?» — произнесла со спокойной улыбкой. «Проходи, сейчас будем чай пить». И, повернувшись к Ивану, также спокойно попросила. «Сбегай в магазин за шоколадкой, а? Чего-то так сладкого захотелось». «Это я сейчас, это я мигом!» — засуетился Иван, выскакивая за дверь. «И еще чего-нибудь к чаю куплю». Маша неуверенно прошла в комнату, огляделась. Пока Варя накрывала на стол, молчала. Потом отпила глоток чаю и, не глядя Варе в глаза, проговорила тихо. «Ты хоть понимаешь, чего мне стоило к тебе прийти, а? Думаешь, легко это, да? Отчего же пришла?» Размешивая ложкой сахар в чашке, спросила Варя. «Да потому и пришла. Ты знаешь, как он меня просил, как умолял. Чуть не на коленях стоял. Пойдем, — говорит, — успокой Варю, скажи ей. Наверное, для меня бы так никого просить не стал. Да, не стал бы. И знаешь, мне сразу будто полегчало. Вроде как отпустила, понимаешь? Увидела вдруг, как сильно он тебя любит. Так любит, что с моими чувствами не посчитался. Легко ли мне идти к тебе да объясняться в том, в чем и не виновата? Если хочешь, еще раз могу за свою глупость прощения попросить. Не надо. Это ты меня прости, что сделала из мухи слона». Маша махнула ладонью, опустила глаза. Разговаривать больше было не о чем, и паузу заполнить нечем. В самом деле, о чем им можно поговорить? «Ладно, спасибо за чай, пойду я», — поднялась из-за стола Маша. «Можешь не провожать, дорогу найду». Проходя по комнате к двери, она вдруг остановилась, огляделась быстро и как-то совсем по-свойски произнесла, будто удивилась. «А что вам тут? Не тесно в чужом доме? Ребеночек родится, и кроватку некуда поставить. Вон какие сейчас дома большие в Караваеве строят. Настоящие дворцы. И вы бы... Чего просто так сидеть-то? Уж я бы давно...» Маша запнулась на полуслове, опасливо глянув на Варю. И Варя не нашлась, что ей ответить. Слишком горько прозвучала у Маши ее последняя фраза. «Уж я бы давно...» Прозвучало и повисло в воздухе, застыло недоумением. Что это было сейчас, а? Когда Маша ушла, Варя вдруг поняла, что это было. Это ведь крик Машиной души был. Это она должна была от Ивана ребеночка ждать. Она должна была вместе с ним планировать строительство собственного дома. Она как бы поставила себя на Варино место. На одну секундочку, но поставила. А ведь жалко ее, между прочим. Хорошая ведь девчонка, красивая. Наверное, и женой бы хорошей Ивану была. не раздражалась бы, капризами гормональными не изводила. Прибежавший из магазина Иван застал Варю плачущей. Испугался, сел перед ней на корточки, попытался отнять руки от лица. — Что, Варенька, что? Чем тебя Маша обидела? — Да ничем она меня не обидела. Просто жалко ее, понимаешь? Хорошая ведь девчонка. — О, Господи! — только и выдохнул Иван. — А я уж испугался. Шоколадку-то будешь? — Жалостливая моя, а? — Нет, уже расхотела. Потом. Давай лучше вот о чем поговорим. — О чем, солнце мое? Я весь внимание. Что ты еще хочешь? Говори, я все сделаю. — Я хочу свой дом, Ваня. Большой дом, красивый. Чтобы тоже стоял над рекой. Чтобы вид из окон открывался красивый. — Да будет у нас дом, будет. Но не сейчас. — А я хочу сейчас. То есть... Я хочу, чтобы ты прямо сейчас начал действовать. Ну, чтобы документы на землю оформил, план нарисовал, смету составил. Чтобы к весне уже все было готово и можно было начинать строить. А деньги, ты говорил, в кредит под строительство можно взять. Ведь можно? Можно-то можно, Варь. Да только тут надо все рассчитать, потянем ли. Это ведь дорогое удовольствие, свой большой дом. А вдруг не потянем? Вот и рассчитывай. Я ж тебе не мешаю, наоборот, помогу, чем смогу. Но я хочу, чтобы мы начинали уже сейчас. Нечего на потом откладывать. И в самом деле, что мы тут живем, будто из милости? Нет, я понимаю все добрые намерения Инны Борисовны и Сергея Семеновича. Но все же... Да тут и кроватку детскую поставить негде, посмотри. А потом, когда малыш бегать начнет. Нет-нет, и думать нечего. Надо как-то начинать это дело. Хорошо, Варенька, начнем, согласен. Я на все согласен, только не нервничай. Тогда давай прямо сейчас и начнем. Что начнем? Ну, план дома придумывать. Где будет кухня, где столовая, где гостиная? А детскую лучше на втором этаже делать или на первом? Как думаешь? Мне кажется, лучше на первом. Вдруг малыш будет спускаться со второго этажа и упадет с лестницы? А вообще, давай план дома на бумаге нарисуем. Неси ручку и листочек, пока у меня мысли есть. Варь, поздно уже, спать пора. Тебе ведь завтра к первому уроку в школу надо. Ну вот, вечно ты, надо, надо. Сама знаю, что надо, зануда. Давай завтра будем планы рисовать, ладно? Завтра придем с работы, поужинаем и будем весь вечер их рисовать. Да что ты со мной как с маленькой разговариваешь? Да ты и есть маленькое солнце мое. Хочешь кефирчику на ночь? Нет, лучше воды с лимоном сделай и на тумбочку около кровати поставь. — Хорошо, мой генерал, приказ понял. — Ты хоть определись, кто я тебе, солнце или генерал? — Ты моя любимая и единственная. Ты счастье мое, вот ты кто, и на всю жизнь. Ладно, давай спать, поздно уже. А через пару недель, когда они в очередной раз обсуждали планы строительства, к ним пришла мать Ивана, Анастасия Митрофановна. Сама пришла. Впервые. Нежданно-негаданно. Села за стол, глянула на них с грустью в глазах, потом произнесла тихо. — Чего стоите-то? Садитесь. Ишь, застыли оба, будто привидение увидели. Подумаешь, мать к сыну с невесткой в гости зашла. Чего такого невиданного? — Да ничего, мам, — пожал плечами Иван. — Зашла и зашла, и хорошо, и спасибо. — Да я не просто так зашла, не думай, Ваня. Я слышала, вы дом собрались, что ли, строить. Ну, собрались вроде и что. А ты не штокай. Ты лучше садись. И ты, Варвара, садись рядом. Не бойся, не съем. Ты поди невкусная вон, кожа да кости одни. Как ребеночка-то носишь, нормально. Говорят, у тебя токсикоз. Да кто тебе все говорит, мам? Осторожно улыбнувшись, спросил Иван. Прямо агентурная сеть какая-то. — А ты как думал? Я спрашиваю, мне говорят. На то я и мать, чтобы жизнью сына интересоваться. Чай не чужие мы. Давай мириться, что ли. Я уж и сама вся извелась. И впрямь хожу туда-сюда, новости по крупицам собираю, как нищенка. А зачем ходить, если можно вот так, напрямую все спросить? Да только ноги к вам никак не шли. Гордынюшка, матушка им не давала. Анастасия Митрофановна хотела было заплакать, но сдержалась, поджала губы и сглотнула комок в горле, и снова заговорила деловито. «Теперь про намерение ваше свое мнение выскажу, стало быть. Это хорошо, что решили свой дом строить, молодцы. Это мы с отцом одобряем. Хоть Инна Борисовна да Сергей Семенович хорошие люди, уважаемые, а заживаться вам у них не след. Нехорошо это, правильно я говорю, Вань?» «Правильно, мам. Вот и Варя мне говорит то же самое. Что ж, молодец. Слышишь, Варвара?» «Да, Анастасия Митрофановна, слышу», — осторожно откликнулась Варя. «Теперь главное скажу, зачем пришла», — торжественно проговорила женщина и полезла себе за пазуху. И Варя с Иваном отвернулись на секунду смущенно. А когда повернулись обратно, Анастасия Митрофановна также торжественно произнесла. «Вот, возьмите, это вам на дом. Тут на все строительство хватит, поди. А чего не хватит, мы с отцом добавим». Она выложила на стол мятый газетный сверток, развернула. В свертке оказалась толстая пачка денег, перетянутая аптечной резинкой. «Вот, тут 800 тысяч. На первое время хватит, потом еще с книжки сниму, как приспичит. А то кредиты они собрались брать, ага, чтобы ободрали потом, как липку. Я для кого копила-то, собирала копеечка к копеечке, а? Вот и стройте себе дом. И материал хороший берите, не жадничайте. Денег еще дам сколько надо. Ну, плохая у вас мать, недобрая, да? Чего молчите-то, как воды в рот набрали?» «Спасибо, мам», — тихо произнес Иван, опуская голову. «Спасибо, Анастасия Митрофановна!» Эхом вслед за ним откликнулась Варя. «Да на здоровье, дочка, что ты! И не держи на меня зла, ты ж меня тоже пойми. Совсем тогда я с глузду съехала, когда Ванька про тебя объявил, с собой не совладала. Он же у меня любимый сын Ванька-то. Вот я сама ему судьбу и придумала, как хотела, как видела. Теперь вот понимаю, что неправильно это. Сам он должен судьбу выбирать, сам жить как хочет. А тебя он шибко любит, я знаю». «А про любовь, мам, тоже агентурная сеть донесла?» «Ага», — с тихой беззлобной подковыркой спросил Иван. «А я сейчас не с тобой говорю, а с женой твоей. Так что помолчи, не мешай женскому разговору». «Так о чем бишь я?» «Значит, не держи на меня зла, дочка. Прости свекровку свою, что ж?» «Тогда и вы меня простите, Анастасия Митрофановна». «Да за что, милая?» «За гордость, что ни разу после свадьбы не пришла, не поговорила». «Ну и ладно, и ладно. И хорошо, милая. Чаем-то угостишь свекровку, поди. А я вот тебе вареньица абрикосовая принесла, и малиновая еще, и вишневая. Ты какое больше всего любишь?» «Вишневое». «И я тоже. Вот и почаевничаем сейчас». Весной Иван начал строить дом. Варя всячески его поддерживала, даже капризничать перестала. И с родителями Ивана отношения наладились. В качестве свекрови Анастасия Митрофановна была довольно покладистой. В их семейную жизнь с советами не лезла. А свекор Алексей Васильевич уж и не знал, как Варе угодить. И свежие рыбки с рыбалки занесет, и по хозяйству бежит помогать, пока Иван на стройке. Однажды попросил виновато: «Варенька, ты ведь нам дочка теперь. Может, станешь свекровку мамой называть, а? Я понимаю, что нынче такие обычаи не в чести, но все же, может, переломишь себя, а? А ей-то уж как приятно будет. Или все еще сердишься на нас? — Что вы, Алексей Васильевич, совсем не сержусь. А мамой Анастасию Митрофановну назвать? Нет, не смогу. Это вряд ли у меня получится. Просто у меня мама умерла рано. И мне как-то неловко, что ли. Вроде как я ее обижаю. — Ну, тогда ладно. А ведь я и не настаиваю, что ты, — застеснялся свекор. Лишь бы в семье мир был, а больше ничего и не надо. Ну, ладно, я к Ваньке побег. Он, поди, на стройке без меня не справляется, молод еще. Дом построить — это тебе не на мотоцикле гонять. Но Иван справлялся со строительством самостоятельно и довольно успешно. К лету уже была видна глазу его деятельность. Выросли стены первого этажа, и наемная бригада готовилась к дальнейшим трудовым подвигам. Иван похудел, смотрел на Варю синими глазищами, докладывал ей каждый вечер, как продвигается строительство. И просил Варю не волноваться, беречь дочку. Да, они ждали дочку, даже имя ей уже подобрали. Ярослава. Яся. «Почему Ярослава?» — удивлялась Инна Борисовна с улыбкой. «Мне кажется, это слишком претенциозно, Варь». «Почему претенциозно?» — не соглашалась Варя. «Наоборот, нормально. Она будет похожа на Ивана. Высокая, статная, и глаза у нее будут синие. Представляете? Настоящая Ярослава!» «Ну да, ну да. А фамилия у нее будет Мышкина. Представляешь, какое разногласие с именем? В школе же дразнить будут». «Да, с фамилией нам с ней, конечно, не повезло. Я хотела себе свою фамилию оставить, да подумала, что Иван бы такого не понял, потому что семья есть семья. Он Мышкин, и жена должна быть Мышкина. Пришлось мне на жертву пойти, что ж». «Ах ты моя несчастная!» — засмеялась Инна Борисовна, глядя на Варю. «Дай бог, чтобы это была самая большая жертва в твоей жизни!» В конце июля Варя родила. Девочка оказалась совсем на Ивана не похожей. Личиком вышла в ее породу, но она все равно назвала ее Ярославой. Иван даже успокаивал ее, как умел. «Так у маленьких еще ж ничего не понятно, Варь. Еще изменится все, вырастет и на меня станет похожей». Варя согласно кивала, но не могла рассказать Ивану всей правды. Дело было в том, что когда-то они с Максом в полушутливой беседе уже пытались выбрать имя дочки. Как и почему зашел этот разговор, Варя уже не помнила. Он вообще был очень абстрактным, этот разговор. Вроде того, может быть, когда-нибудь и вовсе не исключено, что будет у них ребенок, и обязательно будет девочка, и они непременно назовут ее Ярославой. И даже понятно, что Макс об этом шутливом выборе имени тут же забыл. А она, выходит, не забыла, не отпустила ее прошлое, выходит. А может, оно вообще было ни при чем, это ее прошлое. Просто имя было красивое — Ярослава. Как-то сразу в душе прижилось. И теперь душа словно потребовала — назови Ярославой, и все тут. А Иван вообще никогда ее желаниям не сопротивлялся. Тут и говорить не о чем. Ярослава так Ярослава, да хоть горшком назови — все равно нежно и преданно любить будет. Поздней осенью Иван закончил строительство, и они торжественно переселились в новый дом. Родители Ивана поднатужились с деньгами, да еще и с новой мебелью им помогли, и новоселье справили на славу. Как говорится, живи да радуйся. Варя очень старалась радоваться, но от чего-то полной и стопроцентной радости не получалось. А может, она вообще не умеет радоваться? Но ведь раньше могла, в те годы своего безмятежного студенческого счастья, своей такой же безмятежной любви. А может, она тогда уже израсходовала лимит положенной ей жизненной радости, А сейчас? Ну что сейчас, что? Все ведь у нее хорошо. Все удалось, все по плану. И дом большой, и муж замечательный. Вон как он с малышкой возится, глазами от счастья сияет. Любая женщина ей позавидует. Чего, чего ей еще не хватает? Любви? Того самого чувства прыжка, как в балете. Но ведь не сказать, что она Ивана совсем не любит. Любит, конечно. А эта душевная недосказанность — всего лишь каприз, который придушить на корню надо. И жить, и радоваться. Не всем же дается в этом смысле тот самый пресловутый прыжок. Можно и в пятом ряду кардебалета чувствовать себя вполне счастливой.